Чем выше обезьяна взбирается по дереву, тем лучше виден ее зад. Английская поговорка. Рост Адольф Шиклигрубер Гитлер имел 172 сантиметра, вес 82 килограмма, образование незаконченное среднее, реальная школа, особые приметы, плохие зубы. Может, и на самом деле сон, всего лишь сон. Один и тот же, как бывает, когда болен и просыпаешься бесконечное число раз. А когда проснешься окончательно, окажется, что ни великого фюрера, ни тысячелетнего Райха, ничего. Надо подняться с постели, сесть, озноб в животе. Под ступнями меж пальцев ворс ковра, прохладный, мягкий, как вянущая трава. Деревянные стены лаково блестят, тяжелые складки штор. Есть, есть, это существует. Белые полосы свастик на желто-зеленом поле ковра. И преданно настороженные глаза прислушивающиеся овчарки. За окнами всегда, даже в солнечный день, темные ели, тишина, мертвая и надежная. Если б не такая тишина, а что, если и везде так, и не гремит великая битва по исполнению твоих приказов? Тебя заперли тут и дурачат, забавляются какие-то преступники, идиоты. Заржут, заулюлюкают, как только ступишь за дверь. Поджидают там. И рука Курта. Рыжего кретина Курта нырнет под тебя. Никогда не уследишь, как он зайдет сзади. Поехали, мой фюрер. Железные, ненавистные пальцы больно захватили, сжали твое ядро, единственное, заставляя тянуться вверх, на цыпочки вставать и хвататься запоздало за волосатую руку на потеху солдатне. С тобою можно так забавляться. Никто же не знает, отроду не слыхал, что ты фюрер. Для них ты полковой связной с одной нашивкой, какой-то Шиклигрубер. Приполз, добежал, а они в паузах между взрывами подзывают, спрашивают, что не нравится, штабная моль. Но все равно это твой дом, твой родной 16-й полк, дороже которого ничего и никого у тебя нет. Радуешь, что жив, что добежал. И еще раз провидение показало, как оно щадит своих избранников, испытало и показало, чтобы эти тупицы убедились. Забыл о Курте, а он свое помнит. Зашел рукастая обезьяна сзади и с размаху железной лапой, да так что колени задрожали. Поехали, Герге Фрайтер! А что, если все-все только намечталось? Продолжение голодных венских мечтаний и надежд. Вот так же придумывал себе высокие залы музеев или перестраивал наново улицы Линца, кварталы, окраины Вены по собственным проектам. Толпы, льстивые толпы, устремленные к великому художнику и его презрение к запоздалой славе, признанию на картинах, ни души, ни одного из них, кто прежде знать не хотел. Гения, только дома, улицы, замки, стены и камни. Но в одном затемненном окне человеческий лик, как огонек. Та, которая бескорыстно любила, не фюрера, а сына, любила, даже если б не стал великим. А другие гнали с садовых скамеек, не положено спать, из трамвая выталкивали, положено платить. Где он сейчас? Усатая образина кондуктор. Плетью грозили, гнали из Германии. Где, где тот собачий у этих поляков язык? Где-нибудь спрятался, живет, а Гиммлер пошарил слепой рукой и успокоился. Я ему всю Европу, полмира распахнул, ищи. Находи всех, всех, кто думает, что они спрятались, а я забыл. Как это несправедливо! что смерть навсегда отнимает у тебя преступников и обидчиков, врагов, их полная ниша, чистить, чистить. Бездарно малюют фюрера в рыцарских доспехах, засматривают в глаза, ждут слова одобрения, высшей награды, и уже забыли, забыли ведь, как смотрели поверх головы, когда приходил в их занюханную академию юноша, умиравший на сиротскую пенсию, и раз, и второй пинка, и думают, что все забыто. Обзывали и устно и печатно австрийский дезертир, почмейстер, демагог, убийца. Ах, как смешно! Рисовал, раскрашивал почтовые открытки. А безработный лакей Рейнгольд их продавал, и с этого жили. Да, родового поместья не имел, а только пьяные плети от таможенного чиновника, родного отца. Вот этими руками трудился, месил глину, носил кирпичи, а по ночам замерзал на парковых скамейках. Конечно, как можно такому доверить будущее германского государства? Пусть лижет марки с моим изображением. Ах ты, старый бык! Да что нам ваши аристократические фамилии? На вас они кончаются, а тут новые пишутся на тысячу лет. С простыми немцами только и чувствуешь себя легко. Когда заходишь к машинисткам? Или когда за обеденным столом вспоминаешь и... Слушают не номера в мундирах, а простые, добрые люди. Какими слезами блестят глаза прислуги, когда слышат, как голодал и мерз в Вене, как умирала Муттер, как знать никто не хотел. Сердце простого немца не в состоянии поверить в жестокую правду, что все это могло происходить с их фюрером. Мое слово не только мое. Это я давно понял, ощутил. Вначале сам поражался, удивлялся, особенно на суде. А потом в Ландсберге, в темнице, куда пытались заточить будущее Германии. Услышали мой голос, слово фюрера, и через неделю даже стража вывесила флаг заточенного со свастикой, а мой хромоножка, мой Йозеф Геббельс. С чужого голоса, но как горячо поносил Адольфа Гитлера этот мелкий буржуа, чего только не плел на Ганноверском сборище, а услышал мой голос и тут же пополз к ноге. Забыл и за знайку Штрассера, и свой социализм. История не простит тупице Риббентропу, что сорвалась моя встреча с Черчиллем. Уверен, не ушел бы и он от моего слова, стал бы упрямец таким же другом Германии, какой сейчас враг. И тем более удивительно и обидно, что слово совсем не действовало на Курта и его окопную братью в этой гнилой Фландрии. Им почему-то смешно делалось, или злые становились, как собаки, стоило заговорить о серьезных вещах. Пустили по босенку, что гефрайтер Гитлер лазутчика заслал к французам, будто бы сына родила французская крестьянка, в доме которой 2 недели жили связные 16-го полка. Ко всему увязались. Покоя им не давали. Длинные вильгельмовские усы гефрайтера, и как он голову на бок держит. А больше всего их злило и веселило, что не пьет шнапса, не курит и вслух не одобряет тех, кто свинья свиньей. Добежал, дополз под обстрелом. Видишь грязные недовольные рожи. А в тебе постоянные счастливые чувства. Все идет лучше, чем когда-либо. Германия ждет победителей. Еще одно усилие, и мы в Париже. Ты горишь словами. А тут этот рыжий идиот. Он разошел сзади, с размаху загнал железную руку выше колена и поднимает тебя. Больно. Хватаешься за стенки окопа. Вознесемся, святой Адольф. И такие жестокие, неприятные эти хохочущие рожи. Тогда им крикнул: Вы еще узнаете, вы услышите, кто такой гефрайтер Гитлер. В Азию, в Азию. Вот страна, обетованная для позванных господствовать, Европа, давно выветрившаяся почва, истощенная вольтерьянством, интеллигентским скептицизмом. Восходишь, говорите, и всякий раз боишься начать. Кажется, что уже и ты не ты, пока шел, поднимался, и они не они, что их уже подменили. И сейчас захохочут, заулюлюкают. Я сотру ваши ухмылочки. Интеллигентские гримасы. Ни один не спрячется. Сколько понаговорили, понаписали. И все против, все против. Целые альпы книг, и в каждой усмешечка нагромоздили, и все на моем пути. Срыть. Одна должна выситься. Одна мысль, одна воля и одна книга. А почему бы и нет? Ведь и Библия, и Коран, и Талмуд — единственные, не признающие друг друга. Их слишком много, единственных. Останется одна. В Азию, туда ведет шестую армию шестое чувство фюрера. Там, там шарнир времени, там. С востока мы принесем опыт, который необходим и здесь, дома. Но пришло время серьезно развивать технологию обезлюживания больших территорий. Никто этим всерьез не занимается. А тут, кроме технических проблем, много и психологических, чисто человеческих. Мои фаусты транжирят марки на чистую науку, без конца замеряют черепа цыган да евреев, а теми, кто должен эти черепа разбивать и оставаться при этом хорошими немцами, теми по-настоящему никто не интересуется, о них не думают. И получаем в результате, что каждый третий или пятый немец все еще не подготовлен к задачам, которые во весь рост встанут завтра. Чуть ли не у каждого главы семейства есть свой еврей, или поляк, или русский, которого ему жалко, других, ладно, но этого, его еврея, надо сохранить. А если помножить, то скольких надо пожалеть, оставить, чтобы через 50-100 лет обнаружить, что снова окружен термитоподобными? Гиммлер это неплохо высмеял своего еврея. Но постой, постой. Он ведь знает про Эдуарда Блоха, еврея из Линца, который после аншлюса вывез из Австрии подарок фюрера, картину, а заодно и всю семью. Людям Гиммлера поручено было помочь Блоху. Когда Гиммлер говорил про своего еврея, помнил он об этом? Вот и Рэма забавляла, очень веселила прошлое фюрера. Где, кому служил Адольф Гитлер, когда он числился при рейхсвере партийным офицером, от кого получал марки и за что, под каким номером и какая была кличка. Рэм от Рэма те разговоры. Как же за две марки в день на побегушках был ефрейтор. У него, у капитана, шпик за две марки. И он это смел знать, помнить, знал, помнил. И все жил. А Гиммлеру, может быть, спать не дает выпавший из фамилии фюрера буква «Д», замененная на «Т». Помнит, как же. Это он мне и докладывал, когда номера дружно навалились на Рэма, что пьяные штурмовики в казармах занялись филологией. Ну, нет, я вам не отдам право решать. Кто из нас не еврей и кто истинный немец? Может, не устраивает уже, что австриец из какого-то Брауна у Линца? Будто не я вас заставил, горло срывал от крика, вспомнить, что вы немцы. Вернул немцу самоуважение. Поневоле близка станет судьба всех, кто избрал для служения чужой народ. Даже Наполеон не был французом. Ты пришел, явился их возвысить, поднять из грязи, прозябание. Но чем они выше поднимаются, тем они неблагодарней, и ты в вечной осаде. Вроде уже и не нужен, будто и без тебя они могли подняться. Прав, прав был флорентиец. Если ты не унаследовал, а завоевал престол, поспеши всех и вся заменить. изменить, сломать, и в первую очередь так называемых соратников, кто знал тебя до. И вообще, слишком многое помнит, чего не следует. Если сумеешь, и это надежнее всего, создай из чужого свой народ, как говорится, по образу и подобию. Чтобы не ты был чужаком, а всякий тобой отвергнутый, отринутый, и не имеет значения, по какому чертежу ты все переделаешь, все изменишь. Тут важно, чтобы все и заново, чтобы без тебя, без твоего присутствия, твоей воли уже не мыслилось само существование народа. Для этого каждое поколение должно испытать тяжесть, жестокость твоей руки, на себе испытать, особенно в мирное время, и вообще. Не должно быть мирного, даже если нет войны. А все-таки было бы скучно. Чего-то не хватало бы без привычных номеров, увлекательной игры в милость, немилость фюрера. Уже не достает чего-то, когда вот как Рэм привычные фигуры выбывают из игры навсегда. Надо только уметь окружать себя прирожденными вторыми номерами, которые на первые роли просто не способны. Пожалуй, и Рэм такой же был, хотя и заговаривал о новой революции. Как удивился, испугался самой мысли этой, когда я крикнул ему: «Может, и фюрер новый, не ты ли, свинья, нового не будет? И другой революции в Германии не будет 1000 лет». Да, они больше всего боятся, что без меня останутся один на один с немецким народом, с Европой, с миром. Я незаменим, и они это знают. Самому страшно подумать, что достаточно даже не выстрела, а удара вот сюда, в голову или сюда, и шарнир времени будет непоправимо изогнут, даже сломан. Нет, этого не может случиться. Я чувствую. Я это чувствую, вот как свою руку или ногу, что мои цели уходят в космос. А там не позволит все это оборвать так глупо, случайно. Я навеки повязан с народом, с которым мы избрали друг друга, как охотник и дичь. Только кто охотник и кто дичь? Всякий норовит в охотнике. Может быть, вы рассчитывали, что этот австриец, подарив вам армию, Райх вспомнит, что он не чистокровный немец, и всего лишь младший чин испуганно сделает шаг назад и станет в строй, а командовать будут другие. Да нет же, не случилось этого, к счастью для вас, мои вы законопослушные и неверные. Да, вы сами себе дичь. С какой охотой и старательностью вы кромсали и жгли друг друга, немцы, немцев, пока вас не сгреб, не сволок в одно целое железный Бисмарк. И как легко все это могло на радость соседям рассыпаться снова на карликовые и дрочливые, как бурши, государства, если б не привели вас в чувство мои 2 выстрела, всего лишь 2 выстрела в потолок. Как они ярились, эти каровские заговорщики, патриоты великой независимой Баварии, когда неожиданно увидели меня на столе с пистолетом в одной руке и с часами в другой. Это был символ самой истории — стреляющий пистолет и часы, и длинный черный фрак. Момент требовал строгой торжественности. На Мюнхен, на Берлин национальная революция началась, трусы! Подлые трусы. Потом в этом старались увидеть смешное. Официант полез на стол. Неблагодарные. Да не появись я вовремя. Вы снова начали бы немец, немца резать. Во славу пронафталининого наследника или провонявшего селедкой красного с одинаковым азартом. 100 раз... Права, откровенность англичан. Не хочешь гражданской войны? Ищи врагов вовне. Становись империалистом. Кто еще к вам был так щедр, как я? Ни одного, ни двух, целый мир врагов подарил Германии. И тем спасаю немцев от самих себя. Так помните же это. Даже если вам очень надо будет поверить, что все, что было, всего лишь сон, все равно меня выдумаете заново. Так лучше уж теперь вам до конца идти, раз уж везет. Неизвестно, повезет ли с другим. Под желто-зеленой ковровой лужайкой с белыми ломаными стрелами свастик, за деревянной обшивкой мощный бетон, скала, холод, лето, а все равно холод в костях, в животе. Вот она, человеческая плоть. Сколько ни возвышайся, останешься до конца дней со своими 172 сантиметрами. С этой вот рукой, вялой от самого плеча, с одним единственным, и тут насмешка чья-то, издевательство, ядром, которое все ловит железное лапище кута. Последний цыган владеет тем, чего природа не дала тебе, всю кровь бросая в мозг, тоже принадлежащий не тебе, так что Еве приходится снова и снова убеждать и тебя, и себя, а мне и без этого с тобой хорошо, мой фюрер. Проклятие! Можешь все отнять — земли, города, рудники, жизнь, даже язык 100-миллионного народа. А этого не заберешь у последнего еврея, цыгана. О, они сластолюбивые, эти семиты! А тут еще желудок ноет. Чем это обкормил нас рейхсмаршал? Ему что, все жрет, как свинья? Был специальный столик вегетарианский, и на нем какие-то пироги, и я не удержался. Это охотничья избушка слишком напоминает бордель. Тогда бы Гофмана с фотоаппаратом или Адольфа Циглера с его классической кистью. Вот у кого бы глаза полезли на лоб. Когда дебелые, ноги и Дианы бросились бы лизать, слизывать и краски с его палитры. Фу! Отрыжка. Мерзость. Как это Геринг решился меня затащить в свой садом? Или они решили продемонстрировать побольше женских форм, чтобы показать, что не гомосексуалисты, что не грешат по-генеральски? Считается, что фюрер этого не терпит. Помнит, помнит истории Кустарова, фон Фричи и фон Бломберг. А кто подсказал Герингу эти маски башков? Богов. Себе взял маску африканского с намеком на свое генерал-губернаторское детство, гора белого мяса с черной свирепой рожей, накрашенными губами и ногтями. Вот бы фото да в английскую газету. Зато сморчок-хромоножка напирал не на свою рабочую родословную, а на академический сан. В толпе визжащих нимф голая обезьянка с физиономией античного мыслителя Риттера. Вот бы Магда нагрянула. Она бы ему и вторую ногу укоротила, если не похуже. Ну, свиньи. Ну, поросята. Небось, рассчитывали, что совратят на такое бесовство и фюрера, и тем спустят его до себя, и приблизят, приблизятся. Все ищут слабину, ощупывают осторожненько и подло. Знают, знают, что давно раскусил их, все их штучки мне известны. Хорош я был бы вот с этими жирными складками живота, с ногами короткими, волосатыми. Маску приготовили, лежала на вегетарианском столике, бородатая физиономия, похоже, что... Зевс, но и на Яхве, и на славянского Перуна, похоже, с намеком. А что, надел бы да громыхнул по-еврейски или по-русски? Гиммлер уже читает по-русски, выучил. Схватился бы еврейски изубрить. А что сделать языком высших, и пусть стараются, учат? Пока будет идти охота на последнего еврея и последнего славянина. Выучили бы, как миленькие, только попасть в избранную двадцатку, чтобы к ноге поближе. И мои шейлоки арийские тоже ползут к ноге. А сколько было амбиций и самоуверенности. Чуть не в рот будущему фюреру лазили пальцами, не рискованно ли вложить миллионы. Сомнительный крикун, революционер. А как ухмылялись тогда в Дюссельдорфе? Гитлер и во фраке? У какого актера одолжил? Думаете, я не читал ваши улыбочки? А затем прозвучало мое слово, и они зааплодировали, даже встали, но все равно я видел, разглядывали, как переодетого жулика сейчас схватит их марки и сбежит в Америку или Австралию. Да, пришли на помощь, но лишь после того, как дали нахлебаться воды, почувствовать, что иду ко дну, и думали, навеки останусь на побегушках. А теперь вздрагиваете, виновата, испугана, когда моя нога наступает на вас. Само собой разумеется, у нас частное хозяйство. Но кто помешает национал-социалистскому государству забрать у одних и передать другим, тем, кто энергичнее, преданнее, да и просто талантливее, как руководитель? Сегодня никто нам помешать не может. И вы это знаете. Вздрагиваете? Да, я говорил и повторяю. Не интересы отдельных господ, а дело нации превыше всего. И вы знаете, о чем я говорю. Теперь еще больше ненавидите красных, еще и за то, что подтолкнули вас в мои руки. Но я помню еще кое-что. Как ходил бесприютный и ненужный никому мимо ваших дворцов и машин. Что ж, кое-что могу и забыть. Пусть это будет моей жертвой немецкому единству. Зачем мне обобществлять ваши заводы? Достаточно обобществить хозяев, вас, но только и вы. Должны окончательно выбросить из головы все, на что втайне рассчитывали, о чем мечтали. Есть и останется Адольф Гитлер, фюрер немецкой нации, а шуцмана Гитлера, которого вы хотели иметь под руками, нет и не будет. А неплохо бы, верно. Шуцман Гитлер у проходной вашего завода прогуливается, наблюдает вдоль конвейера, а вы прикидываете, повысить ему плату за старательность или обойдется, хватает, есть кому и без Шуцмана Гитлера смотреть за порядком у заводских ворот, пожаловаться не можете. Но уж простите, место фюрера одно единственное. Нет... Почему евреи, почему мусульмане не ищут, не интересуются, кто вспоил, кто вскормил их, Моисея или Магомета? А мои уснуть не могут, пока не установят точно, кем, из чего сделан их фюрер, будто он всего лишь колбаса немецкая. И кто только не запихивал в нее свои мозги, марки, добрые дела, Эккарт, Розенберг, Шахт, Гаусхофер, Круппы и... Пастора Бернарда Штемпфля никак не забудут. Как же, без него фюрер и трех слов не связал бы. Даже про Рудольфа Гесса вспоминают, про мою ландсбергскую машинистку, тень мою. Бедный заложник. Как ему там, у Черчилля? Удивительно, его всегда тянуло в тюрьму, как хромоножку в борделе. И в Ландсберг сам попросился, и в Англию. Этот, по крайней мере, предан, как женщина, смотрит и вот-вот заплачет от преданности. Самый бесцветный из номеров. А потому и очень подходил, безопасен был в качестве партийного дублера. Но даже про него шепоток. Гиммлер охотно кладет мне на стол все, что касается других номеров. Оказывается, для того Рудольфик попросился ко мне в тюрьму, чтобы нашептать мне мою книгу. Прав. Прав, флорентиец. Неблагоразумен правитель, который держит возле себя, долго терпит тех, с кем пришел к власти. Дитрих. Вот кто был. Настоящий друг и соратник. Шагал рядом, пока был необходим, и ушел из жизни как раз вовремя. Не виснет, не засматривает в глаза. А эти свиньи переживут кого угодно. Великий поэт в душе Дитрих Эккарт, только он понимал во мне художника. Дружище, Дитрих предвидел, что наступает время художников действия, искусства высшего рода, не из глины, а из массы человеческой лепить красоту и ужас завтрашнего дня.